старик был на десяток лет моложе самого Али Магомета. Греки нередко выдают замуж дочерей и в 10, и в 11 лет, а твоей дочери не меньше 12. Насчет же моей и ее веры не тревожься. Наш пророк позволил правоверным брать в жены и христианок, и евреек, только к идолопоклонницам запрещено прикасаться магометанину. Вот когда Зоя родит мне детей, то они станут мусульманами, это правда, ну уж таков обычай. Ты же должен радоваться чести тебе оказанной. И помни, тот, кто вздумал бы противиться моей воле, заранее обречен. Его собственная мать пожалела бы, что не вытравила его из чрева. Предупреди дочь об ожидающем ее счастье и никуда не выпускай со двора до той самой минуты, когда я поведу ее к Каде. За ослушание ты ответишь мне головами всей твоей семьи. Теперь прощай, и да пребудет над тобой милость Аллаха. Мать из-за двери слышала все. И как только носилки с турком уплыли за ворота, верная служанка бегом бросилась к домику священника. Подождав до темноты, 70-летний отец Иоанн, кряхтя, отправился в дом Зуриди. Этого отца Иоанна, старика умного и хитрого, уважали даже турки. Суеверные невежественные мусульманские женщины, а нередко их мужья, потихоньку обращались к попу Иоанну за лекарствами и советами, а то и прямо просили его помолить Ата своему Богу Иисе, чтобы он умилостивил нашего Аллу. Среди турецкого населения Казы поп Иоанн слыл лекарем и прорицателем, что, кстати, отнюдь не вредило его доходу. Каза соответствовала российскому уезду. Панайот рассказал старику все, не забыв и про Василия Беглеца. Отец Иоанн ахнул и руками развел. «Ох, Пресвятая Богородица, вот уж не было печали! Маловато знать было у тебя забот, Панайот, что разом еще две заботушки прибавились. Ну что же, Господь не без милости. О рабе Божием Василии Беглеце речь пойдет впереди». Ему, як у брату нашему во Христе, надо помочь в дорогу снарядиться. Но это дело не больно хитрое. А вот что с твоей Зоюшкой делать, ума не приложу. Плохо дело, сын мой, Панайот. Уж если эдакий сарамник окаянный затеет добрую девицу в гарем свой, в наложницу утащить, хоть ты ему руки руби, не отступится. Еще и жениться обещал пес проклятый, небось, на 20-й. На чем же ты порешил, Панайот, а? Да вот, отец Иоанн, сидим, думаем, гадаем, что делать. Видимо, придется девицу нашу потихоньку из дому спровадить в Селиврию, да там тайком с Константином, женихом ее, и обвенчать. О том тебя и просим, отче. Порешили мы с женой так. Наша жизнь прожита, пусть хоть молодые порадуются, поживут. Да может, еще пронесет и над нами грозу-то. И не помышляйте, коли своих голов не жаль, а собрать их подумайте. Весь поселок погубите, грех на душу великий примите. Нет, коли ты, как христианин, не хочешь дочь греху предать, то обвенчать ее придется только с единым Господом нашим. В монастырь Зоюшку постричь, опомнись, отче. Сие бесполезно. Не пустит ее злодей, из рук у вас вырвет. Нет, бедный Панайот, монастырь — не спасение для Зоиной души. Ведите меня к ней в светелку, хочу поговорить с вашей дочерью, узнать, тверда ли она духом. Целый час беседовал старик наедине с девушкой. Воротясь к потрясенным родителям, старый поп сказал им: «Дочерью вашей Зои можете гордиться». Духом непоколебимо, несмотря на юные ее годы. Решение ее твердо — позора избежать. Задумали мы с ней тяжкое испытание ее силам, но иного выхода нет. Благословите дочь на подвиг, как я ее благословил. Коли духовная моя дочь решилась на такое, то я, пастырь смиренный, помогу ей. Душу она в чистоте сохранит, греха мерзкого избежит, и все же будет у нее малая надежда остаться в живых и счастье земное еще познать. На великую опасность идет Зоя.